А этот болел безропотно, как ягненок, хотя не кротость, а черствость заставляла его причинять так мало хлопот. Он выкарабкался, и доктор утверждал, что это было в значительной мере моей заслугой, и хвалил меня за такой заботливый уход. Похвалы льстили моему тщеславию и смягчали мою неприязнь к существу, благодаря которому я заработала их, так что Хиндли потерял своего последнего союзника. Все же полюбить Хитклифа я не могла и часто недоумевала, что хорошего находит мой хозяин в угрюмом мальчишке. А тот, насколько я помню, не выказывал никакой благодарности за эту слабость. Он не был дерзок со своим благодетелем, он был просто бесчувственным. А ведь знал отлично свою власть над его сердцем и понимал, что ему довольно слово сказать, и весь дом будет принужден покориться его желанию. Так, например, я помню, мистер Эрншо купил однажды на ярмарке двух жеребчиков и подарил их мальчикам, каждому по лошадке. Хитклифф выбрал себе ту, что покрасивей, но она скоро охромела. И когда мальчишка это увидел, он сказал Хиндли: «Ты должен поменяться со мной лошадками. Мне моя не нравится. А если не поменяешься, я расскажу твоему отцу, как ты меня поколотил 3 раза на этой неделе, и покажу ему свою руку. Она у меня и сейчас черная по плечо». Хиндли показал ему язык и дал по уху. «Поменяйся лучше сейчас же», — настаивал Хитклифф, отбежав к воротам. Разговор шел на конюшне. «Ведь все равно придется. И если я расскажу об этих побоях, ты их получишь назад с процентами». «Ступай вон, собака!» — закричал Хиндли, замахнувшись на него чугунной гирей, которой пользуются, когда взвешивают картошку и сено. «Кидай!» — ответил тот, не двинувшись с места. «И тогда я расскажу, как ты хвастался, что сгонишь меня со двора, как только отец умрет. И посмотрим, не сгонит ли тут же тебя самого». Хиндли кинул гирю и угодил Хитклиффу в грудь. И тот упал, но сейчас же встал. Он был бледен и дышал с трудом. Если бы я его не удержала, он тут же побежал бы к хозяину и был бы отомщен старицей. Весь вид говорил бы за него, а кто это сделал, он не стал бы скрывать. — Ладно, бери мою лошадку, цыган, — сказал молодой Эрншо. — Я буду молить Бога, чтобы она свернула тебе шею. Бери, и будь ты проклят, ты нищий пала. Тяни с моего отца, что у него есть. Да только пусть он потом увидит, каков ты на деле, отродье сатаны. Бери мою лошадку, и я надеюсь, что она копытом вышибет тебе мозги. А Хитклифф уже отвязал жеребчика и повел его в свое стойло. Он шел и подгонял сзади лошадку, когда Хиндли в подкреплении своей речи подставил ему подножку. И, не остановившись даже посмотреть, исполнились его пожелания, кинулся бежать со всех ног. Я была поражена, когда увидела, как спокойно мальчик встал, отдышался и продолжал, что задумал. Обменял седло и сбрую, а потом присел на кучу сена, чтобы побороть тошноту от сильного удара в грудь. И только после этого вошел в дом. Я без труда уговорила его, чтобы он позволил мне свалить на лошадь вину за его синяки. Ему было все равно, что там не выдумают, раз он получил, чего желал. В самом деле Хитклифф так редко жаловался в подобных случаях, что я считала его и впрямь незлопамятным. Я глубоко ошибалась, как вы увидите дальше. Глава 5. С годами мистер Эрншо начал сдавать. Был он всегда бодрый и здоровый, но силы вдруг оставили его. И когда ему пришлось ограничиться уголком у камина, он сделался страшно раздражительным. Каждый пустяк терзал его. А уж если ему примниться бывало, что с ним перестали считаться, он чуть не бился в припадке. Особенно, когда кто-нибудь осмеливался задевать его любимца или командовать им. Он ревниво следил, чтобы никто не сказал мальчишке худого слова. Ему как будто запало в душу, что вот из-за того, что сам он любит Хитклифа, все ненавидят приемыша и норовят обидеть его. Хитклифу это принесло немалый вред, потому что те из нас, кто был подобрее, не хотели раздражать хозяина.